потерял, его не плачет и не знает боли и любви. Слово радость ничего не значит, горе ни о чем не говорит. Но в снах твоих все тот же глупый мальчик. Он не смотрит вниз, когда по облаку бежит. Просыпаясь, хочет знать, что дальше. Камень на дороге промолчит. По дороге катятся, как камень, разочарования твои. Все, что на ладони нагадали, ты в полеты к небу не бери. Ведь в снах твоих все тот же глупый мальчик. Он не смотрит вниз, когда по облаку бежит. Просыпаясь, хочет знать, что дальше. Камень на дороге промолчит.